И я высказал свое мнение. Разгром немцев под Москвой – это самое важное свершение Второй мировой войны, подорвавшей силу и дух доселе непобедимых гитлеровских армий. Но нельзя рассматривать это великое событие только само по себе. Оно ведь явилось логичным завершением всей предыдущей кампании, хоть и принесшей нам большие потери, но измотавшей силы врага. Сопротивление наших войск и всего народа поставило немцев с их утратами на грань катастрофы. А по воспоминаниям Жукова, получается вроде бы не совсем так. Откройте его книгу. Георгий Константинович сообщает о том, что общеизвестное контрнаступление под Москвой, подчеркиваю, он пишет контрнаступление, а не контрудары, было якобы запланировано заранее на всех направлениях, что все шло по утвержденному плану. Верховное главнокомандование и командование Западного фронта заранее подготовили события, стянули войска, наметили сроки. Так в книге у Жукова для широкой читательской массы. Но я ведь знал, что почти ничего этого не было. К тому же у меня в кармане лежали несколько помятых страниц, вырванных из статьи Жукова «Контрнаступление под Москвой», опубликованной в военно-историческом журнале номер 10 за 1968 год. Авторитетный журнал для военных. Цитирую. Когда в последних числах ноября и в первые дни декабря мы организовали сопротивление противнику, а затем применили более активную форму, наносили контрудары, в наших замыслах еще не было четко обоснованного мнения о том, что нами затевается такое грандиозное контрнаступление, каким оно потом оказалось. Первая постановка задач 30 ноября на контрнаступление преследовала, хотя и важную, но пока ограниченную цель – отбросить наиболее угрожавшие прорывом к Москве вражеские силы. Глубина ударов намечалась на севере до 60 километров, на юге – около 100 километров. Но уже в ходе контрударов, наносившихся в начале декабря, стало ясно. Противник настолько измотан предыдущими сражениями и так обессилен, что не только не может продолжать наступление, но и не в состоянии организовать прочную оборону. И когда и на правом, особенно на левом крыле нашего фронта, противник начал отходить, командование фронта распорядительным порядком стало наращивать силу ударов не только по фронту, но и по глубине. 5-6 декабря контрнаступление стало уже реальностью. Как мне помнится, специального приказа или общей директивы на контрнаступление не отдавалось. Боевые задачи войскам, как ближайшие, так и последующие, ставились последовательно отдельными директивами штаба фронта. Таким образом, контрнаступление под Москвой не имело резко выраженного начала, как это было, например, под Сталинградом. Оно явилось развитием контрударов. Были усилены удары авиации, введены дополнительно общевойсковые соединения и прочее. Вот и получается, в книге одно, а в статье того же автора нечто иное. И я спросил, чему же верить? Аргументированному утверждению в научном журнале или билетризированным с прямой речью рассуждением в книге, рассчитанной на массового читателя. Жукову, конечно, не очень приятно было услышать такое. «Сразу и не скажешь», — огорченно по-стариковски вздохнул он. «Статья обдуманная, взвешивал каждую мысль, но потом мне стали известны некоторые документы, некоторые дополнительные факты. Пришлось развить, расширить, уточнить. Что-то вспомнил сам, что-то мне помогли вспомнить. Это прозвучало не без иронии. И все же для будущих историков. Вот историки пусть и разберутся. А мы дело делали. И вроде бы успешно, если судить по результатам. Мы люди заинтересованные, а историки смотрят со стороны. Как мы шли и к чему пришли. Пусть изучают, это их хлеб. Глава 11. Принято считать, что наше контрнаступление под Москвой началось 6 декабря 1941 года. Это усредненно. Некоторые соединения нанесли удары значительно раньше. Белов, Кузнецов, другие попозже, Говоров. Нельзя представлять дело так, будто по всей полосе Западного фронта загрохотали вдруг артиллерийские орудия, полыхнули залпы «Катюш», устремились в атаку густые цепи нашей пехоты. Кое-где было и так, но вообще на разных участках по-разному. В каком-то населенном пункте наши начали постепенно вытеснять немцев из домов, погребов и подвалов. Где-то вспыхивали встречные бои, где-то наши дружно атаковали врага. Фашисты не сразу ощутили наметившиеся перемены. Они пытались продолжать наступление и 6, и даже 7 декабря. Наша разведка сработала безупречно. Приказ о приостановлении наступления группы армий «Центр» был доставлен в Москву, размножен и лег на столы наших высших военных руководителей раньше, пожалуй, чем дошел до всех вражеских подразделений. Иосиф Виссарионович ознакомился с этим приказом в ночь на 9 декабря. Новость была, безусловно, приятная, но восторженных эмоций не вызвала. Было уже нечто подобное в октябре. Немцы приостанавливали наступление на столицу, но это была лишь передышка для накопления сил. Новый приказ по вражеским войскам говорил прежде всего о том, что противник понял угрозу, противник насторожился и начинает принимать ответные меры. Планы наших контрударов держались, естественно, в полном секрете. О них не упоминалось ни по радио, ни в печати. Пусть неприятель теряется в догадках. Теперь, судя по приказу, враг кое-что осознал. Но ведь и нам рано или поздно надо донести новость до народа, до армии. А как, когда, в какой форме, чтобы не навредить себе? И излагать ход событий в повседневных сообщениях Совинформбюро? Или дать концентрированно в обобщающем, вдохновляющем документе? Вопрос вроде бы не первостепенный, но вызвавший разногласия. Иосиф Виссарионович не принимал решения, выслушивал лично и по телефону различные мнения. Партийно-политические руководители Щербаков и Мехлис предлагали опубликовать сообщение как можно быстрее, чтобы порадовать москвичей, весь народ, воинов армии и флота. А Жуков и Василевский, наоборот, считали, что с радованием можно и подождать ради более важных интересов. Не надо открывать противнику наши замыслы. Пусть враг как можно дольше гадает на кофейной гуще. Их, в принципе, поддерживал Берия, но с одной оговоркой – опубликовать сообщение 21 декабря ко дню рождения товарища Сталина. С чьим именем и под чьим руководством и так далее и тому подобное. Однако против этого сразу возразил сам Иосиф Виссарионович. «Мы благодарны товарищу Берии за уважительность», — усмехнулся он. «Но политически это было бы неправильно. Совершенно неправильно. Если мы добьемся успеха, это будет не подарок товарищу Сталину, а подарок всему народу, всему государству. Нельзя смешивать одно и другое. День рождения человека, какой бы пост он ни занимал, ничего не значит по сравнению с большим военным успехом, если такой успех будет». Предложение Берии отпало. Но было еще одно, которое мне представлялось наиболее разумным. Борис Михайлович Шапошников считал, что исходить надо из обстановки. О чем мы можем теперь сообщить? О частых успехах на некоторых направлениях, об освобождении нескольких десятков деревень и поселков. Этого мало, это не прозвучит. И нет еще полной уверенности, что контрудары получат развитие. Людей особенно не порадует. А немецкому командованию дадим достоверную информацию. Лучше повременить, посмотреть, как пойдут дела. Возьмем 2-3 города, таких как Истра и Клин. Вот тогда и бухнем в колокола.